Этнические группы. Другим примером больших социальных групп, значимых в историческом процессе, являются различные этнические группы. В отличие от психологии классов, психологические особенности различных этнических групп и, прежде всего, наций, исследованы значительно лучше. Выделилась особая ветвь науки на стыке социальной психологии и этнографии – этнопсихология, которая специально исследует эти проблемы. Стефаненко, 2003. При разработке проблем этнической психологии иногда акценты несколько смещены. В фокусе внимания из всех этнических групп оказываются только нации. Между тем, хотя нации являются примером наиболее распространенной формы этнической общности, кроме них и сегодня существуют такие их разновидности, как народность, национальная группа и тому подобное. Поэтому было бы неправомерно всю проблему сводить только к изучению психологии наций. Отмеченный сдвиг акцента привел к неточности терминологии, употребляемой в этом разделе социальной психологии. При характеристике компонентов психологии этнических групп сплошь и рядом говорят не об этническом характере, а о национальном характере, не об этнической психологии, а о национальной психологии, национальных чувствах, национальном самосознании, хотя все эти образования представляют собой частный случай аналогичных проявлений общественной психологии этнической группы. Традиция исследования психологии этнических групп в социальной психологии восходит к работам Вундта по психологии народов, где народ интерпретировался именно как некоторая этническая общность. Вундту же принадлежит и постановка вопроса о том, что методом исследования психологии этнических групп должно быть исследование мифов, обычаев и языка, поскольку эти же самые образования составляют и структуру психологии этнических групп. После Вундта в западной психологии возникло много новых подходов к изучению этой проблемы, главным среди которых явился подход, развитый в рамках культурантропологии. Национальная этническая принадлежность индивида является чрезвычайно значимым для социальной психологии фактором, потому что она фиксирует определенные характеристики той микросреды, в условиях которой формируется личность. Этническая специфика в определенной степени концентрируется в историческом опыте каждого народа. И усвоение этого опыта есть важнейшее содержание процесса социализации индивида. Через ближайшее окружение, прежде всего через семью и школу, личность по мере развития приобщается к специфике национальной культуры, обычаев, традиций. Способ осознания этнической принадлежности зависит от конкретных социально-исторических условий существования данной этнической группы. Наиболее разработанным вопросом оказался вопрос о психическом облике этнической группы, прежде всего нации. Предпринят ряд попыток найти такие эквиваленты этому понятию, которые более доступны для использования их в эмпирических исследованиях. Как синоним психическому складу нации – употребляются понятия «национальный характер», «национальное самосознание», «просто национальная психология», хотя в специальных этнопсихологических исследованиях и установлены более точные границы этих понятий. В соответствии с традицией, сложившейся в социальной психологии больших групп, в психологии этнических общностей, различаются две стороны. Первая, наиболее устойчивая часть – психический склад, куда включаются национальный или этнический характер, темперамент, а также традиции и обычаи. И вторая – эмоциональная сфера, куда включаются национальные или этнические чувства.